А вы, господин Ванок, тоже готовили целебные травы для коров? Ванок отрицательно покачал головой. А мы приготовляли целебные травы для коров вместе с освященными образочками. Наш хозяин, Кокошка, был исключительно набожным человеком и вычитал как-то, что святой Пилигрим исцелял скот от раздутия брюха. Вот так по его заказу на Смихове напечатали образки святого Пилигрима, и он отнес их в Эмаусский монастырь, где их осветили за 200 золотых, а потом мы их вкладывали в конвертик с нашими целебными травами для коров. Эти целебные травы размешивали в теплой водичке и давали корове пить из лохани. При этом скотине прочитывалась маленькая молитва к святому Пилигриму, которую сочинил наш приказчик Таухен. И дело было так. Когда эти образки святого Пилигрима были готовы, на другой стороне нужно было напечатать какую-нибудь молитву. Так вот, вечером наш старик Кокошка позвал Таухена и велел ему к следующему утру сочинить молитву к нашим образкам и целебным травам, чтобы завтра в 10 часов, когда он придет в лавку, все было готово к отправке в типографию. Коровы уже ждут этой молитвы. Одно из двух. Если сочинит хорошую, он ему гульден на бочку выложит. Нет, через 2 недели получит расчет. Ой-ой-ой, пан Таухен, бедный пан Таухен, целую ночь потел. Утром, не выспавшись, пришел открывать лавку, а у него ничего еще не было написано. Мало того, он даже забыл, как зовут святого по этим целебным травам. Так вот, выручил его из беды слуга Фердинанд. Тот на все руки был мастер. Когда мы на чердаке сушили на чай ромашку, так он, бывало, разуется и влезет в эту самую ромашку ногами. Он говорил нам, что от этого ноги перестают, ну, потеть якобы. Умел он ловить голубей на чердаке, умел открывать конторку с деньгами и еще обучал нас другим способом подрабатывать. И у меня, мальчишки тогда, дома была такая аптека. Я ее из лавки в дом к себе натаскал, какой не было и у милосердных. Так вот, слушайте, тот самый Фердинанд и выручил из беды Таухена. «Позвольте, — говорит, — взглянуть». Пан Таухен немедленно послал меня за пивом для него. Не успел я еще принести пиво, а уж у Фердинанда половина дела была сделана, и он прочел нам. «Голос с неба раздается, утихает суета. У Кокошки продается чудо-корень для скота. Исцелит сей порошочек...» Нет-нет-нет, не порошочек. «Исцелит сей корешочек только гульден за мешочек и теляток и коров безо всяких докторов». Потом, когда Фердинанд выпил пиво и основательно нализался желудочных капель на спирту, дело пошло быстро, и он в одно мгновение прекрасно закончил. «Этот корень нашел сам святой Пилигрим, и за это ему мы хвалу воздадим. Ты крестьянам утеха, коровам отрада, сохрани и спаси наше бедное стадо». Затем, когда пришел пан Кокошка, пан Таухен пошел с ним в контору, а выйдя оттуда, показал нам 2 золотых, а не 1, как ему было обещано. Он хотел разделить их пополам с паном Фердинандом. Но слугу Фердинанда, когда тот увидел эти 2 золотых, сразу обуял бес корыстолюбия. «Или все, или ничего!» Ну, тогда пан Таухен ему ничего и не дал, а оставил эти 2 золотых себе. Потом привел меня в магазин, дал мне подзатыльник и сказал, что я получу 100 таких подзатыльников, если когда-нибудь осмелюсь сказать, что сочинил не он, пан Таухен. А если Фердинанд пойдет жаловаться к нашему хозяину, то я должен сказать, что слуга Фердинанд — лгун. А мне пришлось в этом присягнуть даже перед бутылкой с эстрагоновым уксусом. Ну, а наш слуга принялся вымещать свою злобу на целебной траве для коров. Смешивали мы эти травы в больших ящиках на чердаке, а он отовсюду, где только находил, сметал мышиное дерьмо, приносил его и примешивал к этой целебной траве. Потом собирал на улице конские катышки, сушил их дома, толок в ступке для кореньев и тоже подбрасывал в коровьи целебные травы. Но и на этом он не успокоился. Он мочился в эти ящики, испражнялся в них, а потом все это перемешивал, размешивал. Выходило вроде каши с отрубями. Раздался телефонный звонок. Старший писарь подбежал к телефонному аппарату и с отвращением отбросил трубку. «Надо идти в полковую канцелярию! Так внезапно это что-то мне не нравится!» Швейк опять остался один. Через минуту снова раздался звонок. Швейк начал телефонный разговор. «Ванек! А, Ванек, он ушел в полковую канцелярию!» «Кто у телефона?» «Это ординарец, 11-й маршевой роты». «А кто там у телефона?» «А-а-а, тоже ординарец, ординарец 12-й роты, мое почтение, коллега». «А? Моя фамилия?» «Швейк. А твоя?» «Браун. О, это не твой ли родственник Браун на набережной улице в Карлине, шляпочник?» «Нет? Ну, а? Не знаешь такого? Но я тоже с ним не знаком. Я как-то проезжал на трамвае мимо, и его вывеска мне бросилась в глаза. А? Что новенького? А? Я ничего не знаю. Когда едем, я еще ни с кем об отъезде не говорил. А куда мы должны ехать?» «Вот олух, с ротой на фронт!» «А-а-а! Об этом я еще ничего не слышал». «Нечего сказать, хороший ординарец. А что твой лейтенант?» «Не лейтенант, а обер-лейтенант». «Это одно и то же. Твой обер-лейтенант пошел на совещание к полковнику». «Он его туда позвал». «Ну вот видишь, и наш туда пошел, и командир 13-й роты тоже. Я только что говорил с ихним ординарцем по телефону. Не нравится мне что-то эта спешка. Слушай, а не знаешь, музыкантская команда укладывается?» «Не, ничего не знаю». «Ну не валяй дурака. Говорят, ваш старший писарь уже получил накладную на вагоны. Правда ведь? Сколько у вас солдат?» Не знаю». «Эх ты, глупая башка. Что, я съем тебя, что ли?» Было слышно, как говоривший у телефона обратился к кому-то поблизости. «Франта, возьми вторую трубку. Услышишь, какой в 11-й роте дурак, ординарец». «Эй, эй, алло, алло, алло. Ну, спишь ты там, что ли? Ну, так отвечай, когда тебя коллега спрашивает, отвечай. Значит, ты еще ничего не знаешь, да? Не знаешь, ну не скрытничай, не скрытничай. Разве старший писарь не говорил, что вам будут выдавать консервы, а? Ты с ним о таких вещах не говоришь? Вот дубина, тебя это не касается. А? Ты слышал, Фрадык? Тебя словно мешком по голове ударили, что ли? Ну, как только что-нибудь узнаешь, ты нам сейчас же позвони в 12-ю маршевую роту, понял, дурачок родимый? Ну откуда ты такой, а?» «Я из Праги». Но ты бы должен быть чуточку поумнее. А, да вот еще что. Когда ушел из канцелярии ваш старший писарь? А только что ушел. Вот оно как. А раньше-то не мог мне об этом сказать, а? Наш тоже только что ушел. Там что-то заваривается. Да, с обозом не говорил еще? Нет. Господи Иисусе Христе, а говоришь из Праги, ни о чем не заботишься, и где только ты шляешься целый день? Я только сейчас тому назад пришел из дивизионного суда. О, это другой калинкор, товарищ. Нынче же забегу на тебя посмотреть. Давай отбой. Два раза. Швейк собрался было закурить трубку, как опять раздался телефонный звонок. «Ну вас к черту с вашим телефоном!» — подумал Швейк. «Стану я с вами трепаться!» Но телефон продолжал звонить неумолимо. У Швейка, наконец, лопнуло терпение. Он взял телефонную трубку и заорал. «Алло, алло! Кто у телефона? Здесь ординарец 11-й маршевой роты Швейк!» Швейк узнал голос поручика Лукаша. «Что вы все там делаете? Где Ванек? Немедленно позовите к телефону Ванека!» «А, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, телефон только что зазвонил!» «Послушайте, Швейк, мне некогда с вами дурака валять. Телефонные разговоры на военной службе — это вам не телефонная болтовня, когда кого-нибудь зовут на обед. Телефонный разговор должен быть ясен и краток. При телефонных разговорах отбрасывается, осмелюсь доложить, обер-лейтенант. Итак, я вас спрашиваю, Швейк, Ванек там? Пусть немедленно подойдет к телефону». «Осмелюсь доложить, простите, господин обер-лейтенант, под рукой его нет. Его только что, может, четверти часа не будет, из нашей канцелярии вызвали в полковую канцелярию». «Вот я с вами расправлюсь, не можете вы выражаться кратко, а? Слушайте внимательно, что я сейчас буду говорить, все ясно?» «Ясно». «Чтобы вы потом не отговаривались, будто в телефоне что-то хрипело! Немедленно, как только повесите трубку!» Пауза. Снова звонок. Швейк берет телефонную трубку, и его осыпают градом ругательств. «Скотина, хулиган, мерзавец! Что вы делаете? Почему прервали разговор?» «А вы изволили сказать, чтобы я повесил трубку?» «Через час я вернусь домой! Не обрадуйтесь вы у меня! Немедленно собирайтесь и отправляйтесь в барак!» «Вы поняли меня? В барак найдите там какого-нибудь взводного, хотя бы Фукса, и скажите ему, чтобы он сейчас же взял 10 солдат и шел с ними на склад получать консервы. Понятно? Повторите, что он должен сделать. Ну?» «Идти с 10 солдатами на склад, получать эти вот консервы для роты». «Наконец-то вы не валяете дурака. Так, Швейк, я пока что позвоню Ванеку в полковую канцелярию, чтобы он тоже шел на склад принять консервы. Если же он тем временем вернется в барак, Ванек пусть бросает все и бежит на склад. Понятно? А теперь повесьте трубку». Швейк довольно долго и тщетно искал взводного Фукса и других унтеров. Они все торчали около кухни, обгладывали мясо с костей и потешались над привязанным Балоуном, который, правда, всей ступней стоял на земле. Его пожалели. Зрелище было призанятное. Один из поваров принес Балоуну ребро и сунул ему прямо в рот. Привязанный бородатый великан Балоун не имел возможности действовать руками, осторожно переворачивал кость во рту, удерживая ее с помощью зубов и десен, словно леший. «А кто здесь из вас взводный Фукс?» — спросил Швейк, найдя, наконец, унтеров. Взводный Фукс не счел нужным отозваться и, увидев, что его спрашивает какой-то рядовой пехотинец. «Ясно говорят вам!» — крикнул Швейк. «Долго я еще буду вас спрашивать, где здесь взводный Фукс?» Взводный Фукс выступил вперед и с достоинством начал всячески обкладывать Швейка. «Он где не взводный, а господин взводный. Нельзя орать, где взводный, а следует обращаться. Осмелюсь доложить, здесь ли находится господин взводный. В его взводе, если кто забудет сказать «Ихмельдегехозам», осмелюсь доложить, немедленно получает в морду. «Осторожней, осторожней на повороте!» — рассудительно предостерег Швейк. «Вы, Фукс, немедленно собирайтесь. Идите в барак. Возьмите там 10 человек и бегом марш вместе с ними на склад. Получать консервы!» Взводный был так ошеломлен, что смог выговорить только «Чего?» «Без всяких там чего, чего?» — ответил Швейк. «Я ординарец 11-й маршевой роты и только что разговаривал по телефону с господином обер-лейтенантом Лукашем, и тот приказал бегом марш с 10 рядовыми на склад». «Если вы не пойдете, господин взводный Фукс, так я немедленно вернусь обратно к телефону. Господин обер-лейтенант требует во что бы то ни стало, чтобы вы шли. Не может быть никаких разговоров. Телефонный разговор, говорит поручик Лукаш, должен быть ясен и краток. Если сказано идти взводному Фуксу, то взводный Фукс должен идти. Такой приказ. Вам не какая-то там болтовня, когда кого-нибудь к обеду зовут, понятно? На военной службе, особенно во время войны, каждое промедление — преступление. Если этот самый взводный Фукс сию же минуту не пойдет, как только вы ему об этом объявите, так вы мне немедленно телефонируйте, и я с ним разделаюсь. От взводного Фукса останется только мокрое место. А вот так плохо вы, милейший, знаете господина обер-лейтенанта. Швейк победоносно оглядел унтер-офицеров, которые были поражены и уничтожены его выступлением. А взводный Фукс пробурчал что-то невразумительное и быстро ушел. Швейк закричал ему вдогонку: «Так можно позвонить господину обер-лейтенанту, что все в порядке?» «Немедленно буду с 10 солдатами на складе», — ответил взводный Фукс, уже подойдя к бараку. А Швейк, не произнеся ни слова, ушел, оставив унтер-офицеров ошеломленных не меньше, чем взводный Фукс. «Эй, начинается», — сказал низенький капрал Блажек. «Начнем, пожалуй, паковаться». Швейк вернулся в канцелярию 11-й маршевой роты. Не успел он раскурить трубку, как раздался телефонный звонок. Со Швейком снова заговорил поручик Лукаш. «Где вы шляетесь, Швейк? Звоню уже третий раз, и никто не отзывается». «Разыскивал, господин обер-лейтенант». «Что? Уже пошли?» «Конечно, пошли, но еще не знаю, пришли ли они туда. Может быть, еще раз бегать?» «Вы нашли взводного Фукса?» «Нашел, нашел, господин обер-лейтенант. Вначале он мне сказал: чего? Чего? И только когда ему объяснил, что телефонный разговор должен быть краток и ясен...» «Не дурачьтесь, Швейк, Ванок еще не вернулся!» «Не вернулся, господин обер-лейтенант!» «Да не орите вы так, не орите в трубку! Не знаете, где теперь может быть этот проклятый Ванок?» «Не знаю, честно говоря, не знаю, господин обер-лейтенант, где может быть этот проклятый Ванок!» «Он был в полковой канцелярии, но куда-то ушел, ну...» «Не знаю, может, в контине, а? В чайной там. Отправляйтесь к нему, Швейк, и передайте, чтобы он немедленно шел на склад. Да, вот еще что. Найдите немедленно капрала Блажика и скажите, чтобы он тотчас же отвязал Балоуна, и пошлите Балоуна ко мне. Повесьте трубку. Повесьте трубку, Швейк!» Швейк действительно принялся хлопотать, нашел капрала Блажика и передал ему приказание поручика отвязать Балоуна. Капрал Блажик заворчал: «Но когда туго приходится, робеть начинают». Швейк пошел посмотреть, как будут отвязывать Балоуна, а потом проводил его, так как это было по дороге к контине, где Швейк должен был разыскать старшего писаря Ванека. Балоун смотрел на Швейка, как на своего спасителя, и обещал ему, что будет делиться с ним всеми посылками, которые получит из дому. «А-а-а! У нас скоро будут резать свинью!» — меланхолически сказал Балоун. «А ты какую свиную колбасу любишь? С кровью или без крови? Ну, скажи, не стесняйся, я сегодня вечером буду писать домой. В моей свинье будет примерно 150 кило. Голова у ней как у бульдога. А такие свиньи самые лучшие. С такими свиньями в убытке не останешься. Такая порода, брат, не подведет. Сало на ней пальцев на 8. Дома я сам делал ливерную колбасу. Так бывало, налопаешься фаршу, что чуть не лопнешь. О, прошлогодняя свинья была на 160 кило. Вот это свинья, так свинья! С восторгом сказал он на прощание, крепко пожимая руку Швейку. А выкормил я ее на одной картошке. И сам диву давался, как она у меня быстро сжирела. Кусок поджаренной ветчинки, полежавшей в рассоле, да с картофельными кнедликами, посыпанными шкварками, да с капустой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пальчики оближешь после этого, и пивко пьется с удовольствием. А ну что еще нужно человеку, скажи мне, Швейк? И все это у нас отняла война. Бородатый Балоун тяжело вздохнул и пошел в полковую канцелярию, а Швейк отправился по старой липовой аллее к кантине. Старший писарь Иванек с блаженным видом сидел в кантине и разъяснял знакомому штабному писарю, сколько можно было заработать перед войной на эмалевых и клеевых красках. Штабной писарь был вдребезги пьян. Днем приехал один богатый помещик из Пардубиц, сын которого был в лагерях, дал ему хорошую взятку и все утро до обеда угощал его в городе. Теперь штабной писарь сидел в полном отчаянии от того, что у него пропал аппетит, не соображал, о чем идет речь, а на трактат об эмалевых красках и вовсе не реагировал. Он был занят собственными размышлениями и ворчал себе под нос, что железнодорожная ветка должна была бы идти из Тршебони в Пельгржимов, а потом обратно. Когда вошел Швейк, Ванек попытался еще раз в цифрах объяснить штабному писарю, сколько зарабатывали на 1 килограмме строительной краски, на что штабной писарь ни с того ни с сего ответил. На обратном пути он умер. Он умер на обратном пути, он умер, оставив после себя только письма. Только письма, письма, письма. Швейка он, очевидно, принял за какого-то неприятного ему человека и начал обзывать его чревовещателем. Швейк подошел к Ванеку, который тоже хватил изрядно, но при этом был приветлив и мил. «Господин старший писарь», — отрапортовал ему Швейк, — «немедленно идите на склад. Там вас уже ждет взводный Фукс с 10 рядовыми. И получайте консервы. Ноги в руки. Бегом, а марш!» Господин обер-лейтенант телефонировал уже дважды. Ванек рассмеялся. Ой, деточка моя, деточка, ну иди сюда, вот это. Хороший мой деточка, что я идиот, а? Ведь за это мне пришлось бы самого себя изругать. Ангел ты мой. Но времени на все хватит. Над нами ведь еще это не каплет, вроде нет. Ну, золотце мое. А вот пусть сперва обер-лейтенант Лукаш отправит маршевых рот столько же, сколько я. А тогда и разговаривает. Небось, когда он никому не будет зря приставать со своим. Но бегом марш! Я уже получил приказ в полковой канцелярии, что завтра поедем. Надо укладываться и немедленно получать на дорогу провиант. А ты думаешь, что сделал я? Я